Пролог. Продолжение. Пешком в Монголии, кажется, не ходил никто. Мужчины, женщины, дети, все они, можно сказать, не слезали со своих низкорослых, но исключительно сильных и выносливых лошадей. В тот дикий век, когда их наблюдали братья Пола, у монголов было всего-навсего два удовольствия — война и охота. Остальное время они лежали в своих юртах и спали или пировали. Степень материального богатства они измеряли количеством голов крупного рогатого скота, овец, верблюдов или лошадей. Их оценки морального свойства основывались на одном — выгодно ли это? Все, что выгодно, то хорошо, и наоборот. Верность друзьям и союзникам соблюдалась, и это было пределом всех этических правил. Религиозные представления монголов обусловливались окружающей средой и не могли быть чересчур отвлеченные или возвышены. Загробную жизнь они считали продолжением жизни на земле и вместе с покойником хоронили лошадей и предметы обихода. Они верили в невидимое высшее существо, но с просьбами обращались к нему редко. Гораздо больше внимания уделялось домашним богам. Они были ближе, им приносили в жертву пищу. Социальная жизнь кочевников основывалась на семье, подчиненной ее главе, отцу. Женщины трудились тяжко, старели к 40 годам и были еще грязнее, чем мужчины. На них лежала вся черная работа, уход за детьми, все домашние заботы и присмотр за скотом. В редко выпадавшие часы досуга они умели превосходно вышивать. В благодарность за все это им отводили для сна самые холодные места в юрте. Мужчины с ними почти не считались. И тем не менее монгольская женщина в известной мере пользовалась свободой. Полигамия была всеобщим обычаем. Но первая жена наделялась большими правами в отношении собственности и наследования. Большими правами пользовались и ее дети. После смерти отца его жен нередко брал себе в жены сын. Но этот обычай никогда не касался его собственной матери. Часто мужчины брали в жены вдов своих братьев. К женщинам своего племени, замужним и незамужним, мужчины относились с уважением. Мораль в вопросах пола была довольно строга, хотя мнения исследователей по этому поводу расходятся. С другой стороны, женщинам враждебных племен и народов не оказывали никакого уважения. Пленниц насиловали и вообще обращались с ними самым зверским образом. Проезжая протаренным караванным путем, братья Пола с любопытством наблюдали монголов за разной работой. Один мастерил остров для юрты. Другой шил седло или уздечку, делал грубые серебряные украшения или стрелы. Однако большинство монголов праздно лежали или осматривали свое оружие. Недавние войны доставили множество рабов, и мужские работы исполнялись преимущественно рабами. Венецианцы видели, как монгольские женщины дубят кожи. У некоторых племен для этого применялось снятое молоко и соль, у других — зола и соль. Иногда кожу размягчали перегнившей коровьей или овечьей печенью, смешанной с молоком, иногда овечьим молоком с солью или сметаной. Забавой и мужчин, и женщин служили состязания в стрельбе из лука и скачки. Женщины нередко были искусными стрелками из лука и сопровождали мужчин в бою. Венецианцы смотрели, как делают кошму, взбивая палками овечью шерсть. После того, как кошму сваляют, ее привязывают сзади к лошади и затем волочат по ровной траве с тем, чтобы сгладить ее и окончательно отделать. Едва ли не каждый день братьям встречались отряды монгольских воинов. У каждого из них висело за спиной 2-3 лука, 3 колчана со стрелами и боевой топорик. Шлемы у них были кожаные, с стальным или железным шишаком, сбоку висел плетеный щит. Нередко они были вооружены длинными пиками с крюком, прикрепленным ниже острия. Этими крюками в бою они стаскивали противника с седла. Многие были одеты в кольчуги, изготовленные кузнецами на далеком Кавказе.